Рассказ Никхилеша. Когда-то я верил, что вынесу любое испытание, ниспосланное мне Богом, но проверить это до сих пор не представлялось случая. Порой в душе я старался испытать себя и представлял себе различные несчастья, которые мне суждено будет перенести: нищету, тюрьму, бесчестие, смерть. Иногда я даже старался представить себе смерть Бимола. Едва ли я солгу, если скажу, что все это я собирался принять с поднятой головой. Но одно я никогда не мог себе представить, и теперь мысль о том, как я это перенесу, все время мучает меня. Где-то в моем сердце появилась боль, и она не прекращается, что бы я ни предпринимал. Мне кажется, что эту мучительную боль я чувствую даже во сне. Когда я встаю утром, я вижу, как меркнет прелесть дневного света. Что это? Как это произошло? Откуда эта тьма? Я стал до такой степени чувствителен, что печали, которые когда-то закрались в мое сердце под покровом счастья, теперь обнажились и терзают мою душу. Стыд и горе все сильнее одолевают меня. Чем больше я стараюсь их скрыть от людей, тем очевиднее они становятся для меня самого. Вся моя душа превратилась в одно зрительное чувство. Я вижу то, что не должен, чего не желаю видеть. Обманутый своим длительным благополучием, я не заметил, как стал нищим. И теперь каждый день, каждое мгновение, в каждом слове и взгляде я чувствую медленное приближение момента, который раскроет трагедию моих заблуждений. Теперь до последнего дня моей жизни я должен буду возмещать с процентами долг за те иллюзии, которыми жил в течение 9 лет моей юности. Больше всего я был в долгу перед истиной, но, увы, капитал для оплаты долга совсем исчез. Одно лишь я могу сказать совершенно твердо: о, истина, ты победишь! Вчера ко мне пришел Гопал, муж двоюродной сестры Муну, и просил помочь в устройстве свадьбы дочери. Взглянув на обстановку в моей квартире, он решил, что на свете нет никого счастливее меня. «Передай Муну, что завтра я приду к ней пообедать», — сказал я Гопалу. Только Муну с ее сердцем могла сделать свой бедный домик раем. Теперь вся моя душа рыдает и жаждет хоть раз принять пищу из рук этой Лакшми. Бедность в ее доме стала украшением. Сегодня я должен взглянуть на нее. О, целомудренная, и теперь еще пыль с твоих святых ног не исчезла с лица земли. Что даст мне насилие, гордость? Лучше бы, опустив голову, я признал, что лишен достоинств. Возможно, я не обладаю той силой, которую женщины больше всего ищут в мужчине. Но к чему споры о том, что сила — это пустое бахвальство, один каприз, что сила попирает все? Спором ведь не докажешь своего достоинства. Недостоин, недостоин, недостоин. Пусть так. Но ценность любви в том и состоит, что она награждает также и недостойного. Для достойных на земле есть много наград. Для недостойных же судьба уготовила одну любовь. Однажды я сказал Бимоле, что ей надо выйти за пределы нашей семьи. Характер Бимолы складывался в узком домашнем кругу, скованным условностями. Она жила интересами этого маленького мирка, ограниченного стенами ее дома. Черпала ли она любовь, которую я так часто получал от нее из глубины своего сердца, или эта любовь была подобна дневному запасу воды, накачиваемой по трубам городского водопровода? Жаден ли я? Разве мои желания превышали то, что я получал? Нет. Я не жадный, я влюбленный. Поэтому-то я хотел увидеть ее твердой в своих суждениях и мнениях, а не держать под замком. Мне не хотелось украшать дом листами из рукописей «Самхит» и «Смрити». «Самхиты» и «Смрити» — краткие изречения или трактаты о правилах совершения религиозных обрядов, примечания редакции. Я жаждал увидеть Бимолу в полном расцвете сил, знания, любви. Тогда я забывал лишь об одном, Нужно оставить все мысли о правах на человека, если действительно хочешь увидеть его совершенно свободным. Почему я не думал об этом? Может быть, я был уверен в незыблемом праве мужа на жену? Нет, не потому. Я безгранично верил в любовь. Я был самонадеян. Я считал, что у меня достаточно сил, чтобы увидеть истину во всей ее неприкрытой наготе. Теперь наступил момент испытаний. Я убежден, что живым или мертвым, но я выдержу его. До сих пор Бемола только в одном меня не понимала. Насилие я считаю проявлением полнейшей слабости. Слабый никогда не найдет в себе мужества для совершения правосудия. Избегая ответственности, он спешит пожать плоды своих незаконных действий. Бемола нетерпелива. Она предпочитает видеть человека грубого, жестокого и даже несправедливого. Будто вместе с уважением она хочет испытывать и страх. Я надеялся, что она расширит свой кругозор, когда выйдет в свет и освободится от ослепления тирании. Теперь же я убедился, что это свойственно ее натуре. Она тяготеет к неистовой силе. Все в жизни простое и несложное, на вкус, она должна обильно приправлять черным перцем, чтобы от кончика ее языка до самого желудка все пылало огнем. Других вкусовых ощущений она не признает. Я же дал себе зарок в свой патриотизм не вносить безумной страстности, вызванной пьянящим напитком возбуждения. Я скорее могу согласиться с недостатками, но не могу ударить слугу и испытываю страшное смущение, если в гневе приходится сказать что-нибудь лишнее. Я знаю, Бемола принимала мое смущение за слабость и поэтому не уважала меня. Она и сейчас внутренне осуждает меня за то, что я не мечусь, провозглашая Бонда мотором. Я не разделял бурного религиозного фанатизма, овладевшего всеми, и заслужил всеобщее неодобрение. Мои соотечественники думают, что я либо жду высокого титула, либо боюсь полиции. Полиция же, в свою очередь, подозревает, что за моей внешней благопристойностью скрыты дурные намерения. И тем не менее, я продолжаю идти по этому пути, вызывая недоверие и рискуя заслужить бесчестие. Я считаю, что тот, кто не имеет вдохновения служить Родине, такой, какова она есть в ее естественном состоянии, а человеку только за то, что он человек, те, кто кричит, называя Родину матерью, божеством, читает заповеди для того, чтобы поддержать возбуждение, такие люди скорее любят экстаз, нежели Родину. Стремление сохранить превосходство иллюзий над истиной является признаком рабского положения, укоренившегося в нашем сознании. Мы лишаемся силы, если наш разум получает свободу. Наше оцепенелое сознание не способно к движению, пока на него не будут влиять человек, фантазии или религиозные догмы. Поэтому пока мы не получим вкуса к простой истине, пока нам нужны чары, до тех пор мы будем не в состоянии свободно управлять своей родиной. В таком положении над нами всегда будет господствовать какой-либо фантастический дух или настоящий чародей, или и то, и другое вместе. В те дни Шандип мне говорил: «При всех твоих достоинствах тебе не хватает воображения, и потому ты не можешь считать реальностью божественный образ Родины». Бемола с ним соглашалась. Я ничего не отвечал, так как не находил удовольствия в том, чтобы одерживать верх в споре. Ведь это было не разногласие в мыслях, а разница в натурах. В узких рамках маленького домашнего мира эта разница мало дает себя знать и не нарушает ритма всей нашей жизни. В большом свете она становится ощутимой. Там волны уже не ракочут, а ударяют с силой. Мне не хватает воображения. В светильнике моего разума может быть масло, но нет пламени. А я говорю, это в вас нет пламени. Вы темны, как тот кремень, из которого высекают огонь. Сколько раз надо по нему ударить, сколько произвести шума, чтобы появилась хоть одна искорка. От отдельных искр лишь возрастает самонадеянность, но не расширяется кругозор. Я давно заметил в Шандипе какую-то грубую алчность. Его страсть к мясному, заставлявшая сомневаться в истинности его религиозных взглядов, в патриотических делах, толкала его на насилие. Грубый по натуре, но с тонким умом, он громкими фразами только прикрывал свои намерения. Удовлетворение его низменных страстей было необходимо ему так же, как и удовлетворение личной ненависти. Бемола не раз говорила мне о его чрезмерной жадности к деньгам. Я это чувствовал и сам, но торговаться с Шандипом не мог. Мне стыдно было даже подумать, что он обманывает меня. Мне не хотелось его упрекать в том, что денежная помощь, которую я оказывал, могла идти во вред. Многие чувства Шандипа по отношению к родине являлись проявлением той же грубой жадности. Объяснить это Бемоле было трудно, так как в душе она почитала Шандипа. Я же мог показаться пристрастным. В моих словах могла прозвучать ревность. Я мог впасть в преувеличение. Жгучая и острая боль в сердце, возможно, искажала образ Шандипа. Однако, чем таить в душе, лучше все написать. Моего учителя Чандранатха Бабу я знаю почти 30 лет. Он не боится ни клеветы, ни утрат, ни смерти. В доме, где я родился, никакие советы не могли бы меня уберечь от опасности. Но Чандранатх Бабу со свойственным ему спокойствием, правдивостью и святостью сумел войти в мою жизнь. Поэтому я научился так надеяться, так верить в добро. Однажды учитель спросил меня, какая необходимость в присутствии здесь Шандипа. Он обладает удивительной способностью чувствовать, откуда приближается опасность. Его нелегко разволновать, но тут он заметил надвигающуюся беду. Я знаю, как сильно он любит меня. За чаем я спросил Шандипа, «Ты не поедешь в Рангпур? Я получил оттуда письмо. Друзья думают, что я насильно тебя задерживаю». Бемола разливала чай. В одно мгновение она изменилась в лице и украдкой взглянула на Шандипа. По-моему, наше путешествие взад и вперед по стране с целью пропаганды Свадеши является непроизводительной тратой сил. Мне кажется, что наша работа дала бы более ощутимые результаты, если бы я избрал центром одно место. Сказав это, Шандип вопросительно посмотрел на Бемолу. «Вы не согласны?» «Оба вида патриотической деятельности вполне приемлемы», — ответила она не сразу. «Разъезжать по разным местам или работать, живя в одном месте, все это зависит от вкусов и интересов человека. Для вас лучше будет та форма работы, которая вам более всего по душе». «В таком случае скажу откровенно. Я долго был убежден, что моей обязанностью является переезды с места на место и возбуждение в массах энтузиазма. Но я понял свою ошибку. Мне не удавалось найти такой источник силы, который бы мог всегда меня вдохновлять. Поэтому жизненную энергию я находил во вдохновении, почерпнутом мною в разных местах от разных людей. Теперь же вы стали для меня бенгальской Сарасвати. Такого огня я не видел до сих пор ни в одном человеке. Как можно было столько времени гордиться собственной силой? Во мне нет более уверенности, что я могу стать вождем страны. Но я с гордостью могу сказать, что если я воспользуюсь вашей энергией, я воспламеню всю страну. Нет-нет, не смущайтесь. Вы должны быть выше сомнений, скромности, ложного стыда. Вы — царица, пчела нашего улья, а мы должны трудиться вокруг вас. Вдохновение для нашей деятельности мы должны черпать у вас, и удаление от вас равносильно утрате радости и руководства. Примите без колебаний наше почитание. От стыда и гордости Бемола вся залилась краской, ее рука, разливавшая чай, задрожала. Чандранатх Бабу снова пришел ко мне и сказал, «Мне кажется, Никхил, ты нездоров и плохо спишь. Ты бы поехал с Бемолой в Дарджилинг». Вечером я предложил Бемоле отправиться в Дарджилинг. Я знал, что она давно хотела побывать там и полюбоваться вершинами Гималаев. Но Бемол отказалась. Она боялась, как бы поездка не повредила патриотическому делу. «Я не теряю надежды. Я буду ждать. Труден путь из маленького мира в большой. Жизнь Бемола протекала в маленьком гнездышке, которым управляли законы, ограниченные пределами четырех стен. Теперь она вышла наружу, и старые нормы уже не могли ее удовлетворить. Я решил подождать и посмотреть, где будет мое место, когда она целиком освоится с неведомым ей миром и определит свои взгляды. Если в нашем большом мире для меня не будет места, я пойму, что все минувшее — лишь обман. Я не хочу обмана. Если это случится, я не стану спорить и тихо удалюсь. Сила? Насилие? Для чего они? Насилие несовместимо с истиной.